издал последний вздох и обмяк. Хищница сжала ладонь, пропустив сквозь пальцы бурую тягучую жидкость, после чего брезгливо сбросила труп в кусты, словно тряпичную куклу, и удлинившимся языком облизала ладонь. Смертные такие сладкие и при этом такие хрупкие. Виктория снова провалилась в тень и выпрыгнула перед своей следующей жертвой. Этому ничтожеству девушка просто свернула шею, без особых усилий провернув его голову на 180 градусов. Двоих последних охранников она аккуратно вырубила. Ну, как аккуратно, проломила обоим череп, зато они остались живы, хоть и ненадолго. Взяв свою добычу под мышку, вампирша переместилась к группе Альфа и свалила двух неудачников к ногам бойцов. Солдаты быстро уложили батарейки на спины и, надев защитные перчатки, положили на грудь каждому полутрупу по каменной плите. Как только артефакты коснулись волшебников, древние символы на них мягко засветились, а из плит выстрелили металлические шипы, с легкостью пронзив тела своих жертв. Наемники стали резко усыхать и за пару мгновений превратились в мумии, а территорию вокруг накрыло мощным антимагическим полем и антипортальным барьером. Ближайшие пару часов на этой земле могли колдовать только бойцы Хилсинг. Настало время поиграть. Виктория радостно оскалилась и захлопала в ладоши, затем неторопливо побежала в сторону поместья, оставляя за спиной побледневших бойцов. Раймонд Роули проснулся рывком. Мужчина сидел на кровати и тяжело дышал, его била мелкая дрожь. Глава семьи повернулся и посмотрел на жену. Его прекрасная Анна сейчас жадно глотала ртом воздух. Мордрит, он перестал чувствовать свою магию. Мужчина схватил с прикроватной тумбочки волшебную палочку, но сейчас она была всего лишь бесполезной деревяшкой. Это Хилсинг, они пришли за нами. Его жена обреченно смотрела перед собой. Я говорила, что это самоубийство, но вы с отцом меня не послушали. Я так просто не сдамся. Мужчина порылся в тумбочке, достал магловский револьвер и повернулся к супруге. Я с охраной постараюсь их задержать, а ты хватай Дороти и беги через тайный ход. Живо. Мужчина в одних трусах и с револьвером наперевес побежал на первый этаж. Как они узнали так быстро? Перед сном сын связался с ним через сквозное зеркало и сказал, что покушение провалилось, но на него никто не подумал. Замок наводнили Аврора и ДМП, стражи правопорядка допросили Милтона и проверили палочку, но он ни в чем не сознался, а прямых доказательств у дознавателей не было. Роули все равно утром планировали покинуть Британию, рано или поздно платиновая сука все бы узнала, а сейчас они слишком слабы, чтобы с ней тягаться. Мордрит, им не хватило нескольких часов. Мужчина понимал, что сегодня умрет, лишь надеялся, что его жене и младшей дочери удастся сбежать. Раймонд улыбнулся, его старший сын и средняя дочь сейчас в безопасности, в Хогвартсе, а утром его отец заберет внуков, и они отправятся на континент. На территории Ватикана платиновая сука их уже не достанет. Все эти мысли пролетели в его голове, пока мужчина сбегал по лестнице в холл своего поместья. Едва он спустился на первый этаж, как тяжелая входная дверь была выбита и, пролетев несколько метров, упала на дорогой ковер. На пороге его дома стояла миниатюрная девушка с коротко стриженными золотыми волосами, в темно-красной вызывающей одежде с гербом Хилсинг. «Тук-тук, простите, что так поздно, но я по важному делу». Девушка наклонила голову на бок и ласково посмотрела на хозяина жилища. «Поиграешь со мной?» Раймонд уже хотел ей ответить, как вдруг застыл от страха, сковавшего все тело. Эта прикидывающаяся человеком тварь улыбнулась. Ее глаза загорелись алым пламенем, а огромная пасть от уха до уха была полна острых игольчатых клыков. Мужчина взял себя в руки и направил на монстра трясущийся револьвер, молясь Мерлину, чтобы хоть одна зачарованная пуля попала в цель, и быстро нажал 6 раз на спусковой крючок. Все мимо. Тварь с легкостью увернулась, а последнюю пулю она демонстративно поймала пальцами левой руки и недовольно покачала головой. В следующий миг в ее руках возник странный меч с цепью, опоясывающий клинок, и чудовищная гостья оказалась прямо перед ним. «Ну кто так приветствует гостей?» Девушка недовольно поморщилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Знаешь, зачем я здесь? Можешь не отвечать, вы хотели убить мою сестренку». Меч лязгнул металлом и Роули закричал от сильной боли. Упав на колени, он посмотрел на свою правую руку, которая теперь валялась на полу. Он попытался зажать рану, но крови почти не было. «Что происходит? Не волнуйся, котлетка, пока я здесь, ты не умрешь от потери крови». Монстр ласково погладил его по голове, а затем посмотрел куда-то ему за спину. «Мы только начали, а они уже убегают, Нехорошо, сладкий, ты же нас дождешься. Чудовище с садистской улыбкой подняло его за горло, после чего меч в ее руках снова лязгнул, отрезая ему обе ноги выше колен. В глазах у Роули потемнело, и он потерял сознание от боли. «Просыпайся, сладкий!» Это первое, что услышал волшебник, когда ему на голову вылили ведро воды. «Так-то лучше!» Мужчина огляделся, и его сердце сжалось от отчаяния и безысходности. В холле его поместья стоял десяток солдат Хилсинга, двое церковников держали за волосы его обнаженную жену и маленькую дочь, которые всхлипывали от боли и тряслись страха, стоя на коленях. «Мальчики, готовьте реквизит!» Монстр дала приказ, и двое фанатиков взмахнули волшебными палочками, вырастив из пола два трехметровых деревянных заточенных столба. «Отлично!» Тварь неторопливо подошла к его дочери и подняла кричащую девочку за волосы, затем понюхала ее, как голодный человек кусок жареного мяса, и удлинившимся языком облизнула лицо рыдающего ребенка. «Нет, только не Дороти, умоляю, убейте нас, но отпустите мою дочь, пощадите ребенка!» Анна в истерике обратилась к монстру, но тут же получила удар по лицу от одного из солдат. «Не нужно было пытаться убить мою сестренку, а твоя дочь такая сладкая, такая невинная!» Тварь рыкнула и впилась в шею кричащей девочки. Чудовище буквально перекусило тоненькую шейку, и детское тельце упало на ковер, оставив в руках у монстра только голову девочки с навсегда застывшим выражением ужаса на лице. Впрочем, вампирша почти сразу отпустила ее, уронив рядом с тельцем, а затем наступила и раздавила. Детская светловолосая головка лопнула словно переспелый арбуз и превратилась в собачий фарш из крови, костей и ошметков мозгов. «Нет, будьте вы прокляты, твари!» — кричала его жена. Сам же Реймонд сейчас рыдал, проклиная своего отца за глупость и недальновидность. Мужчина услышал звук удара, и его жена замолчала. Роули с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на свою любимую Анну в последний раз. Тварь стояла перед обнаженной женщиной и весело переминалась с пятки на носок. «И что же нам с тобой делать, мальчики, хотите развлечься?» Монстр посмотрела на солдат, но те отрицательно замотали головами. «Правильно, вы свои члены не на помойке нашли, чтобы совать их во всякое отребье. Ладно, накол ее». Раймонд хотел отвернуться, но его схватили за волосы и зафиксировали голову так, чтобы он неотрывно смотрел на то, как его обнаженную супругу сажают на кол. Один из фанатиков направил волшебную палочку на Анну, и та взмыла в воздух, а когда жертва заняла нужное положение, двое бойцов раздвинули ей ноги и плавно спустили вниз. Деревянное острие вошло женщине прямо в промежность, она громко кричала от боли, но продолжала медленно насаживаться на толстую деревяшку. Мужчина несколько часов слушал крики любимой жены, которая под конец уже сорвала голос и могла лишь неистово хрипеть. Когда Анна наконец умерла, Раймонд Роули искренне порадовался, для нее пытка закончилась. «Теперь твоя очередь, котлетка». Тварь весело взмахнула своим лязгающим металлической цепью странным мечом, отрубив мужчине последнюю руку и, хохотнув, добавила: «Для симметрии». Роули подняли заклинанием и начали левитировать к острию кола напротив его мертвой жены. Раймонд уже не чувствовал боли, только что на его глазах убили его жену и дочь, и он мечтал поскорее умереть. Может быть, за гранью ему удастся вымолить у родных прощение. Раймонд Роули посмотрел на любимую жену, на лице которой навсегда застыла гримаса боли и страданий, а ее остекленевшие глаза сохранили отблески отчаяния. Когда обрубок его тела застыл над острием, магия перестала поддерживать гордого волшебника. Последние полчаса своей жизни мужчина испытывал адскую боль, сползая по деревянному столбу вниз и мечтая о смерти. «Хорошо поиграли». Виктория довольно оглядела залитое кровью помещение с двумя украшениями на входе и серьезно посмотрела на невозмутимого командира группы «Альфа». «Там в саду еще два трупа наемников, их посадить на кол у ворот поместья». «Уже». Офицер довольно хмыкнул. «Первый раз, что ли? Молодцы. Поздравляю, акция устрашения завершена». Капитан Сирас серьезно посмотрела на своих подчиненных. «Всем объявляю благодарность. Собираем снаряжение и возвращаемся на базу». Нимфадора Блэк сидела за столом своего факультета и неторопливо намазывала тост яблочным джемом. Девушку назначили префектом, поэтому она приходила на завтрак раньше всех и уходила позже всех, то есть растягивала прием пищи как могла. В большой зал вошел всклокоченный Роули, и она посмотрела на парня убийственным взглядом. «Мордридов недоносок. Если бы она знала, что это ничтожество воплотит свои мысли в жизнь, то лично бы заводила придурка. Своей глупой местью эта семейка поставила под угрозу само существование магического мира. Хвала Мерлину, что все обошлось. Вчера ночью дядя Регулус ей написал в парном блокноте, что все хорошо, но семья Роули обречена, туда им и дорога. Нимфадора со злорадством посмотрела на Милтона, он туп как тролль, его ей не было жаль, но Терезу. Блэк повернула голову в сторону стола Ривенкла и взглядом нашла светлую макушку второкурсницы. Умная и скромная девочка, которой не повезло с родителями. Да, очень жаль. Пришло время, и окна большого зала распахнулись, впуская почтовых сов. Птицы спикировали, сбросив ей веги свежие выпуски ежедневного пророка. Девушка с улыбкой посмотрела на пустое место рядом с собой. Люциус как всегда перестраховался и через декана передал Диане международный порт-ключ. Малфой сейчас вместе с матерью во Франции, по очень важным делам рода, конечно. «Ничего себе!» – воскликнула сидящая слева сестра. «Дора, прочти пророк!» Девушка развернула газету, с первой страницы которого бросалась в глаза огромная колода фото. Авроры выпускали из клеток людей, а один из стражей правопорядка с довольной улыбкой держал на руках маленькую девочку, одетую в лохмотья. На лицах пленников сверкали слезы счастья, а сотрудники ДМП снимали с них рабские ошейники. Громкий заголовок гласил: «С работорговлей покончено». Нимфадора начала изучать статью, в которой говорилось, что три молодых чистокровных семьи объединились с криминальным авторитетом по прозвищу Толстый, убит при задержании, и наладили торговлю людьми. Они похищали маглорожденных или забирали детей у бедняков из лютного, после чего продавали несчастных в рабство или на ингредиенты. Но доблестные авроры и бравые сотрудники ДМП их вычислили и нанесли упреждающий удар по логову преступности и беззакония. Министр взял дело под личный контроль, и все преступники будут жестко наказаны. Далее описывалась страшная схватка, в которой авроры бились не на жизнь, а на смерть, спасая невинных узников. Девушка перевернула страницу и увидела следующие колдофото, выпотрошенной молодой девушки, чьи внутренние органы уже были расфасованы по стеклянным банкам. Мерзость. Ниже шло подробное описание злодеяний этой банды, с перечислением имен преступников. Королева Слизерина так увлеклась чтением статьи, что не сразу заметила, как в большой зал вошел высокий прихрамывающий мужчина. Людвиг Роули быстро, чуть ли не бегом направился к Дамблдору. Мужчины о чем-то спорили и размахивали руками, но из-за чар приватности, наложенных на преподавательский стол, ученики ничего не слышали. В конце директор Хогвартса грустно вздохнул и махнул рукой, гость бегом направился к внукам. Роули-старший подошел к Милтону, положил руку ему на плечо и что-то тихо прошептал на ухо, отчего парень моментально побледнел и осунулся. Слизеринец резко развернулся и посмотрел на сестру, а потом перевел взгляд на деда, на что тот грустно покачал головой. Затем они подошли к девочке-второкурснице и, взяв ее за руки, быстро направились на выход. «Дорогие ученики, минуточку внимания!» Как только троица покинула большой зал, Дамблдор поднялся со своего места. «Я должен вам сообщить, только что Людвиг Роули забрал своих внуков из школы, они будут учиться на дому. К сожалению, я не могу озвучить вам причины этого решения. Всем приятного аппетита, не опаздывайте на занятия». Старик сел на место, а в зале поднялся тихий гул. За одно утро столько новостей. Тут и покушение на бешеную Хилсинг, которая убила старшекурсника, и статья в газете, а теперь и бегство Роули. Те, кто постарше и поумнее, уже сложили дважды два и поняли, кто стоит за вчерашним происшествием. Думаешь, они успеют сбежать? Вега отвлеклась от газеты и с интересом посмотрела на старшую сестру. Не думаю. Хилсинг получили всю информацию еще вчера и должны были подготовиться. Нимфадора сделала глоток чая. Должность префекта имела свои преимущества. Теперь она могла заказывать у домовиков некоторые блюда и напитки. А правда, что Хилсинг выпотрошила того старшекурсника темным заклинанием? Старшая сестра кивнула в ответ. «Мне Ригель нравится, она истинная Блэк. Как она отделала шайку нашего братца, может, есть способы вернуть ее в семью?» Говорила Вега очень тихо, но Нимфадора все равно накинула на них полог тишины и еще парочку заклинаний от прослушки. «Это вряд ли, мне мама подробно описала визит твоего папаши в школу, он сделал все, чтобы Хилсинг нас возненавидела». Девушка грустно вздохнула. «Потом еще и бабушка. Ты помнишь про приказ держаться от нее подальше?» Младшая Блэк недовольно кивнула в ответ, В их семье приказы старших всегда исполнялись неукоснительно. Вот и сейчас им запретили контакты и любые попытки наладить общение с сестрой. Может, позже что-то изменится. Завтрак уже подходил к концу, и Вега направилась на выход, дабы не опоздать на занятия, но ее чуть не сбил с ног Хагрид. Полувеликан с ревом вбежал в большой зал и направился к столу преподавателей. Девушка пригляделась и чуть не рассталась с завтраком, а вот десяток студентов стошнило. На руках гигант нес окровавленное и обезглавленное тельце второкурсницы Роули. По лицу лесника текли слезы, и он ревел от горя. «Директор Дамблдор, директор, убили, всех убили!» Хагрид взревел на весь зал. «Тихо, Хагрид, расскажи, что случилось?» Директор вышел из-за стола, а подбежавшая мадам Помфри забрала у лесника тело ребенка. Все присутствующие увидели, как часть челюсти и уха свисают на остатках кожи, а еще заметили часть детского скальпа на одежде Хагрида. Рвотных звуков в зале прибавилось. Я провожал Роули до ворот, да, все это было хорошо, да, а потом они вышли за ворота и того. Полувеликан замахал руками и смачно высморкался. Они только вышли, как хлоп, да, их головы, того, взорвались. Ага, как тыквы перезрелые, директор, а наш еще совсем дитё. За что так, Хагрид, помоги Поппи донести тело до больничного крыла. Минерва, вызови ДМП. Северус, Филиус, бегом к воротам, принесите тела. Директор быстро раздал указания и обратился к студентам. Его голос прогремел на весь замок. Приказываю всем ученикам вернуться в гостиные, немедленно. Как только сотрудники ДМП и Аврорат разберутся в ситуации, занятия будут возобновлены. Госпожа, задание выполнено. Все враги семьи Хилсинг уничтожены. На Интигру с экрана чудофона смотрела довольная Виктория в маскировочном халате и с монструозной снайперской винтовкой в руках. Отлично. Возвращайтесь в поместье. Блондинка улыбнулась в ответ. Госпожа, я всю ночь работала и хочу сладенького. Вампирша состроила милую моську с глазами кота из Шрека. Я позову Элукарда, и мы отпразднуем твой успех. Леди Хилсинг весело подмигнула Виктории и в предвкушении улыбнулась. Скоро буду. Экран чудофона потух, и глава ордена устало откинулась на спинку кресла. Она тоже не спала всю ночь, внимательно следя за ходом операции. Довольно, древний вампир подкрался к своей госпоже, его губы едва касались ее ушка, и говорил он очень тихо, почти шептал своим бархатным голосом. Да, завтра девочек можно будет возвращать в школу. Женщина прикрыла глаза, чувствуя побежавшие по телу мурашки. Ты права, после сегодняшней демонстрации волшебники надолго усвоят урок. Руки вампира начали разминать плечи своей госпожи, но медленно и плавно сползли на два холмика третьего размера. Ах, подожди. Интигра откинула голову назад, открыла свои голубые глаза и стала тонуть в красных омутах. Я обещала Виктории, что мы дождемся ее. Мы только слегка разогреемся. Алукард ухмыльнулся и нежно поцеловал такие любимые и желанные губы. Госпожа ответила ему и, схватив за галстук, потянула к себе. Глава 43. За завтраком собрались малым составом. Мы с Гермионой и ее родители с маленьким Гектором, мама и вампиры еще отсыпались после бессонной ночи. На этот раз угроза миновала, войны удалось избежать, а потому настроение в столовой витало немного тревожное. Мы с подругой еще не отошли от вчерашнего, тот кошмар до сих пор мне виделся как наяву. Глядя на обеспокоенные лица старших Гринджеров, я понимала, что они не горели желанием отпускать свою дочь обратно, но сегодня или завтра нам все равно придется возвращаться в Хогвартс. Судя по тому, что бойцы вернулись в поместье, орденные волшебники смогли договориться, вопрос о чем? Чует мое сердце, что этой ночью население магической Британии несколько сократилось. Но кто же будет отчитываться перед детьми о деталях специальной операции? Да и над безопасностью надо было подумать, как вспомню зеленую вспышку, пролетевшую в паре сантиметров от Гермионы, так сердце ёкает. Хозяйка, а может ну его нахуй, давай останемся в гнезде. Вася высунул мордочку из-под одежды и жалобно на меня посмотрел. С фамильером нехорошо получилось. Покушение, потом экстренная эвакуация в поместье. В общем, про змея я вспомнила уже в своей комнате, но не возвращаться же обратно, поэтому я поступила как умная девочка и обратилась к старшим, а точнее к древнему и всемогущему дядюшке. Я в пустоту позвала Элукарда, и он появился из темного угла, старый извращенец. Надеюсь, он не подглядывает за мной, когда я моюсь или сижу на белом троне. Я быстро объяснила вампиру суть своей проблемы, на что он хмыкнул и исчез, и вернулся буквально через пару минут, передав мне трясущегося и, как мне показалось, побледневшего змея. Вася тут же мертвой хваткой обвил мою руку, а бессмертный дядюшка растворился в воздухе, напоследок сверкнув очками и хитрым оскалом. Со вчерашнего вечера змей просто не отлипал от меня. «Надо, Вася, понимаешь, надо». Я с улыбкой посмотрела на короля змей. «Пиздец, ебанутые двуногие». Змей недовольно проворчал в ответ и спрятался обратно. После завтрака Дэн отправился на работу, а мы с подругой, ее мамой и младшим братиком перебрались в мою комнату, где весело и интересно провели весь день. Мы рассказывали Джин про Хогвартс, про наши успехи, и с улыбкой наблюдали, как маленький Гектор пытался поймать Флору или играл с Васей. На удивление, магические фамильеры тепло приняли ребенка и с удовольствием проводили время в его компании. Малыш уже неплохо бегал и болтал на своем тарабарском. Меня он звал Ря, а подругу, Гими, такой милаха. Надеюсь, с камнем все получится. Рука невольно коснулась шрама ниже пупка. Мама и вампиры появились только на ужине, довольные и отдохнувшие. Терзают меня смутные подозрения насчет их отдыха, но это не мое дело. Когда горячее было съедено, и пришел черед десерта, мама отвлеклась от пудинга и строго посмотрела на нас с подругой. Не понравился мне этот взгляд, да и пятая точка зачесалась. «Ригель, Гермиона, сразу после ужина я жду вас в своем кабинете». Под ее властным взглядом мы поежились. «Нам нужно серьезно поговорить, а потом вас ждут воспитательные мероприятия». «Интегра, а это обязательно?» Джин жалобно посмотрела на дочь. «Безусловно». Мама залпом допила чай и покинула столовую. «Ай, аккуратнее, нежнее, блин. Да я стараюсь, не дергайся. Вот, готово. Теперь твоя очередь. А неплохой вид, вот ты и показала свое истинное лицо». Раздается детский ехидный смех. «Давай быстрее, задница огнем горит. Ай». Это мы с подругой намазывали друг друга заживляющей мазью, от щедрот выделенной Уолтером. Вот только осчастливил он нас утром, перед самой отправкой в Хогвартс. Мы всю ночь спали на животе, и все из-за нашей тупости. Когда мы с Гермионой вошли в мамин кабинет, то я сразу заприметила розги и ведро с соленой водой, как и деревянную лавку посреди помещения. Уолтер стоял за спиной леди Хилсинг и участливо на нас поглядывал. Мама же задала вопрос, от которого мы зависли на несколько минут. Звучал он довольно просто. Какого хрена мы сразу не воспользовались аварийными порт-ключами, а начали отстреливаться? Мама прочитала нам получасовую лекцию о том, что вступать в бой с невидимым противником, когда в тебя летят авады, это вершина тупости и идиотизма. Каждая из нас могла мгновенно переместиться в безопасное место и не рисковать своей жизнью. Вот честно, в тот момент я просто забыла про медальон у себя на шее. Как там говорит Квирилл, магловское мышление, вот это прям в яблочко. Мама полчаса нам объясняла, что мы еще дети, и в случае опасности мы обязаны бежать, а не пытаться победить злодея. В завершении лекции Интегра тяжело вздохнула и указала на лавку. Получив порцию воспитательных пизюлей, мы с Герми, обнявшись, направились в мою комнату. Наказание было заслуженным, но все равно немного обидно. Закончив с процедурой лечения, мы быстро переоделись в чистую выглаженную школьную форму и спустились в холл. Там нас уже ожидала мама в компании дворецкого. Она с улыбкой нас оглядела и протянула два черных браслета. «Немедленно наденьте, твой дедушка прислал их сегодня утром». Мама обратилась ко мне. «А что это?» Я с интересом повертела в руках очередное украшение. «Это модификация вредноскопа. Он нагреется, если кто-то рядом решит причинить вам зло». Женщина серьезно посмотрела мне в глаза. «Чем выше температура, тем сильнее опасность. Ригель, если он начнет обжигать руку, без раздумий активируй порт-ключ». «Хорошо, мама, обещаю». Я надела браслет на левую руку, он тут же меня уколол и ужался по размеру, а затем и вовсе стал невидимым. «Нужно торопиться, Финч Флетчли встретит нас на вокзале». Мама посмотрела на часы. «С вокзала вы переместитесь камином в кабинет директора, Дамблдор будет ждать». Мик и я, борясь с головокружением, стояла в вотчине Альбуса Дамблдора. Тут же сделала шаг в сторону, и из зеленого пламени появилась Гермиона, а следом за ней вывалился Джастин, который не удержал равновесия и плюхнулся на задницу. Старик встал из-за стола и с грустной улыбкой подошел к нам. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, мистер Финч Флетчли, рад вашему возвращению». Дамблдор пригладил бороду и продолжил. «В первую очередь я хочу попросить у вас прощения, то ужасное происшествие, целиком и полностью моя вина. Я как директор не смог защитить своих учеников, и мне нет оправдания. Простите меня». Старик печально склонил голову, а потом легким пассом ладони почистил нас от сажи. «Все-таки колдовство без палочки – это целое искусство и подтверждение силы волшебника, а старик очень силен. Принимается». Я ответила за всех. «Директор, скажите, а виновных нашли?» – вопрос задал Финч Флетчли. «Мне тоже было интересно, сколько бы я ни спрашивала маму или Викторию, обе отмалчивались, говорили только, что вопрос улажен, а виновные наказаны. На все мои протесты они с улыбкой отвечали, что я еще ребенок, и мне рано знать такие подробности. Ну ничего, я скоро вырасту, сама буду планировать и руководить разными операциями. Если доживу, конечно. К сожалению, да, семья Роули решила отомстить леди Хилсинг за прошлые обиды. Для этого они решили убить вас». Старик задумчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Мне больно это говорить, но ваша матушка перестаралась в своей акции устрашения. Ярость и злоба затмили ее разум, а в результате погибли невинные дети. Одной девочке было всего 6, а второй только в августе исполнилось 12. Семьи Роули больше не существует». «Как?» – Гермиона вылупилась на директора. «Мне известно лишь то, что ночью на поместье Роули было совершено нападение, в результате которого были убиты все, включая маленькую невинную девочку. 6-летняя Дороти точно не была причастна к покушению». Дамблдор тяжело вздохнул. «А утром Людвиг забрал своих внуков из школы. Я был против, но кто будет слушать чудаковатого старика? Милтона мне не жаль, именно он наложил империя на студента, который напал на вас, но даже он заслуживал второго шанса. А вот второкурсница Тереза оказалась втянута во взрослые игры и погибла. Хорошо, что ее смерть оказалась быстрой и безболезненной, едва они переступили порог школы, как были застрелены. Это, я не знала, что сказать, это просто пиздец. Я рад, что в вас есть сострадание, и вы сожалеете о смерти невинных». Директор нам кивнул. «Поэтому не удивляйтесь, если многие студенты теперь будут вас сторониться. К сожалению, вам станет труднее найти новых друзей, но я надеюсь, что вы дружно преодолеете эти трудности. Не смею вас больше задерживать, вы еще успеваете на завтрак». Намек был предельно прозрачен, и наша задумчивая троица покинула директорский кабинет. «Вот же старый козел!» Я с психу пнула рыцарские доспехи, стоявшие в нише. «Ре, но директор прав, нельзя убивать невинных детей». Подруга встала напротив и посмотрела мне в глаза. «Согласна, но как он подал информацию? Сука бородатая, моя мама, злобная маньячка, а эти ублюдки, невинные мученики». Я положила руку Гермионе на плечо. «Вспомни Аваду, которая пролетела в сантиметре от тебя. Это их рук дело. По вине этих чистокровных ублюдков погиб невинный парень, но убийство детей, говорит уже не так уверенно. А мы кто?» Смотрю подруге прямо в глаза. «Ме, мы сами еще дети, и нас хотели убить. И все только потому, что я, Хилсинг, а ты, моя подруга, единственная, между прочим, напомнить тебе, как моя семья поступает с врагами. Мы же вместе читали семейные хроники. Хилсинг, карающий меч короны». Подруга на секунду задумалась. «Протестантские рыцари многие века стоят на страже империи и по приказу ее величества убьют любого, кто несет угрозу стране, а еще враги Хилсинга долго не живут. Но все равно, убивать маленьких детей, согласна». Я обняла всхлипывающую подругу, у самой кошки на душе скребли. «Теперь понятно, почему мама с Викторией не рассказали нам детали ночной операции, точнее, акции устрашения. Хотя какая там акция, натуральная бойня. Одно дело, читать про события многовековой давности, и совсем другое, когда по приказу твоей матери убивают невинных. Умом я понимала, что орден поступил правильно, девочки могли вырасти и начать мстить, но вот сердцем, нужно учиться и становиться сильнее». Мы посмотрели на Джастина, парень убедился, что его слушают, и продолжил. «Когда мы вырастем, у нас будут власти и ресурсы, мы сможем изменить этот мир, ну или хотя бы попытаться, чтобы в будущем нашим солдатам не приходилось убивать невинных детей. А для этого нужно учиться, ведь знание – сила». «Согласна». Мия грустно кивнула. «Надеюсь, мне никогда не придется. Я просто не смогу. Я тоже на это надеюсь». Я взяла подругу под локоток, и мы молча направились в гостиную. Нам было о чем подумать. Смогу ли я убить невинного ребенка? Я вспомнила маленького Гектора, Еще вчера вечером я нянчила этого непоседу на руках. Однозначно нет, рука просто не поднимется. Взрослого или подростка, пожалуйста, пол не имеет значения, но невинное дитя. Ладно, если война, там смерть повсюду, а крупнокалиберному снаряду плевать, кого разрывать на куски, но намерена отдать приказ на ликвидацию маленькой девочки. Надеюсь, мое сердце так не зачерствеет. Я сама мечтаю родить ребенка, можно сказать, это цель моей жизни. Я кое-что вспомнила, и мои руки похолодели. Клятва. Клятва верности короне. Если ее величество прикажет, то я обязана буду исполнить ее волю. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Не похожа королева на кровожадную психопатку. Хотя про Чикатило тоже говорили, что он тихий, спокойный и вежливый, никто не мог подумать, что он маньяк, на счету которого 55 жертв. Еще вчера я хотела поскорее стать взрослой, беру свои слова обратно. Я пока ребенок и буду наслаждаться этим беззаботным временем. На факультете встретили нас, мягко говоря, прохладно, студенты отводили глаза или смотрели с осуждением. Я понимаю, что маленьких детей убивать нельзя, но Роули сами виноваты. Не мы убили этих девочек, а солдаты ордена, которые выполняли приказ короны. Мы сами чудом остались живы. Но школьникам на все это было плевать. Весь день прошел в перешептываниях за спиной и осуждающих взглядах, даже от преподавателей. А где вы, суки, были, когда мы уклонялись от ават? Лицемерное общество. За обедом я краем уха услышала тихий разговор старшекурсников. Эти дебилы на полном серьезе обсуждали, что я дочь того, имя которого они ссут называть. Идиоты трусливые. Я сразу вспомнила второй фильм, где вся школа считала Поттера потомком Слизерина и боялась второкурсника. Дегенераты лицемерные. Я с силой захлопнула дверь нашей оперативной базы и поставила на пол свой розовый чемодан. Да и создатель с ними. Забей. Джастин облокотился на стену. Немного пообсуждают и забудут. К тому же, через неделю Хэллоуин, а там и первый поход в Хогсмид. Потом начнется квиддич. Я не оправдываю леди Интигру, но теперь волшебники 10 раз подумают, прежде чем начнут строить козни в нашу сторону. Хватит трепаться. Ре, доставай мишени. Я хочу успокоить нервы. Подругу аж трясет от гнева. Буду представлять одну тупую рыжую морду. Я открыла чемодан и взмахом волшебной палочки быстро извлекла манекены и кое-что из мебели, а потом снова вспомнила утро. Если девочки-однокурсницы волновались и интересовались нашим состоянием, а Лаванда с горящими глазами потребовала рассказать, как все было на самом деле, то Рон удивил. Уизли игнорировал нас с Гермионой весь день, а когда на обеде я сама к нему подошла, то парень демонстративно пересел. Еще и буркнул, что орден протестантских рыцарей хуже пожирателей, те хотя бы детей не убивали. От его слов я так опешила, что даже не сломало ему лицо. Говнюк рыжий. Ой, да ладно вам. Рон нормальный парень, просто дурак. Джастин выставил руки в примирительном жесте. Откуда вы знаете, что ему старшие братья наговорили? Девочки, не забывайте. Это с нами работали репетиторы, обучали риторике, психологии и много чему еще. Мы с детства знаем, что власть – это не только привилегии, но и куча обязанностей. А Уизли, пацан, выросший в деревне, где из всех развлечений колдородя и старые журналы про квиддич. Он даже в школе не учился, отсюда малый кругозор и скудость мышления. Рон сначала говорит, а потом думает. Уверен, через недельку сам придет извиняться. Посмотрим на его поведение. А с этой точки зрения я на Рона не смотрела. Это мы по телевизору каждый день видели убийства и маньяков, а парень первый раз в жизни увидел мертвую девочку. И убили ее люди Хилсинг. Как же все-таки хреново на душе. Я закрепила последнюю мишень. Готово. Наконец-то. Гермиона полезла в сумку и начала доставать оттуда нечто. Тяжелый, зараза. Наши с Джастином брови полезли наверх. Ме, кряхтя, достала из сумки пулемет Калашникова калибра 12,7 мм. Да эта хреновина почти с нее ростом. Гермиона довольно поставила этого монстра на сошки, вытянула из коробки ленту и начала заряжать. Тоже такой хочу. Подруга с усилием передернула затвор и расплылась в счастливой улыбке. «Валера, настало твое время». Мия ласково похлопала пулемет по крышке ствольной коробки. Из-за обилия рун и символов, я не сразу заметила надпись красной краской на боку этого монстра. Имя. И, судя по почерку, это Виктория его так нарекла. «Ты где его взяла?» Я подошла ближе и стала рассматривать новую игрушку. Виктория подарила. Сказала, из личной коллекции. Кудрявая фанатка Рымба гордо задрала носик к потолку. Он прокачан по самое не могу. Коробка на 500 патронов. Тут пока обычные, а в сумке у меня есть целая лента зачарованных. Там и бронебойные, и зажигательные, и с жидким серебром. Тяжелые только. Ага, да пока ты его достанешь, нас уже убьют. Я почесала затылок. Хреновина, конечно, мощная, но для нас пока бесполезная. Так я на вырост. Или вдруг придется засаду устраивать. В глазах Мии зажглось пламя священного джихада. А еще для него есть оптический прицел. И если пулемет закрепить на вершине астрономической башни, а миномета у вас нет, наш спор прервал Джастин, который очень задумчиво вертел в руках свой пистолет. Ай, ладно, давайте постреляем. Может, хоть попадать начну. Вот и настало 31 октября, неделя до Хэллоуина пролетела незаметно. Студенты Хогвартса продолжали шарахаться от нас, как от прокаженных, и наш круг общения составляли только соседки по комнате и, как ни странно, Малфой с Гринграсс. Конечно, полноценным общением это было не назвать, но перед каждым занятием мы с ними перекидывались парой фраз, в отличие от Уизли. Рыжий придурок, похоже, осознал свою глупость и смотрел на меня взглядом побитой собаки, но подойти и извиниться ему не позволяла гордость. Однако с Джастином он продолжал общаться, и каждый вечер парни играли в шахматы, пока мы с девочками листали журнал или рассказывали Эльвире про магию. На занятиях тоже было довольно интересно, профессора стали давать больше материала, рассказывать полезные и интересные вещи. На трансфигурации мы начали превращать жуков в пуговицы. Кто-то скажет, что это идиотизм, но нет. Спичка в иголку, жук в пуговицу. Так на простых примерах повышается сложность преобразования материалов, и это правильно. Причем формулы стандартные и легко подстраиваются под другие объекты. Я же старалась использовать творческий подход, как и Гермиона.